«Что?» — не понял он. «Вы сказали, поэтому я считаю...» — и остановились. «А, я считаю...» «О, да. Я считаю, что никакой речи не может быть о лояльности. Я не обязан быть лояльным в отношении их. Я сказал, что забочусь о себе, и это действительно так, но несчастье в том, что меня мучает совесть. Это старомодное слово, и человек я не религиозный, но я не знаю, как это назвать. Вот поэтому я и не мог уснуть все это время. Это мучает меня. Помните, когда мы были здесь в пятницу вечером и добивались, чтобы Вульф сказал нам, почему он считает того человека невиновным, а он отказался? Так вот, я хочу, чтобы вы сейчас сказали мне это. Сугубо конфиденциально, только мне одному. Начало казалось обещающим. То, что грызло его, могло быть нам полезным, и шансы, что он не имеет к убийству никакого отношения, почти удвоились. Я сделал попытку. «Но если бы это помогло вам обрести сон, — сказал я был бы рад сказать вам все. Но если бы я это сделал, то люди, считающие меня прямым человеком, изменили бы свое мнение обо мне. Данбар Уипл является клиентом Нира Вульфа, а я служу у Нира Вульфа. Подумайте сами. Вы читали газет. Мистер Вульф никогда не принимает в клиенты человека, если есть хоть малейшее подозрение, что тот виновен в убийстве. Нира Вульф знает, что Уипл не виновен. Единственный способ доказать это — обнаружить истинного убийцу. Вот и все, что я могу сообщить для успокоения вашей совести». Он пытался сосредоточить на мне взгляд, усиленно стараясь не моргать. «Я не могу больше этого терпеть», — сказал он, — «и не хочу. Невиновный человек обвиняется в убийстве, а у меня не хватило духу». Он закрыл глаза и принялся покачивать головой из стороны в сторону. «Подумайте, — проговорил я, — давайте вернемся к фактам. Что вы соврали полиции?» «Относительно того, где я был в тот вечер. Я и Вульфу соврал. Я вовсе не был тогда в клубе. Я ушел сразу же после ужина и отсутствовал больше 2 часов. Я едва не спросил, где же вы были, но сдержался. Не знаю, что удержало меня. Никогда не знаешь, когда тебя осенит. 3 секунды я размышлял, сказать или не сказать, и затем произнес. Вы отправились к Долли Брук и присматривали за ребенком, покуда она уезжала из дома». Он перестал моргать и уставился на меня. «Откуда, черт возьми?» Я улыбнулся в ответ. «Вы только что слышали умозаключение детектива. Я знал, что около 20:00 она взяла машину в гараже и вернулась через 1.5 часа. Сомневаюсь, чтобы она оставила ребенка одного. А теперь появились вы и заявили, что не обязаны оставаться лояльным в отношении Бруков и что вы соврали относительно того, где были в тот вечер. Таким образом, я и пришел к своему выводу. Проще простого. Ну, а теперь... Поскольку горох рассыпан, давайте воспользуемся щеткой. Куда она ездила на машине?» Он все еще смотрел, не моргая. «Значит, вы знали. И я мог бы не... Ну и болван же я. Но как вы узнали об этом?» «Конфиденциальная информация. Мы уважаем конфиденциальность, в том числе и вашу. Где же вы знали об этом в пятницу, когда мы были здесь?» «Нет, мы получили эти сведения вчера вечером. Куда же она ездила на машине?» «Мне не следовало приходить к вам». Он поднялся, не слишком твердо держась на ногах. «Вы уже и так все знаете». Он повернулся и направился к выходу. Я преградил ему путь. «Вы действительно болван», — сказал я. «Вопрос заключается только в том, кому вы все расскажете, мне или полиции?» Он снова заморгал. «Вы же сказали, что уважаете конфиденциальность». чушь. Вы прекрасно помните, что я говорил. Мы бы предпочли ничего не сообщать полиции относительно вас или кого другого до тех пор, пока не сможем назвать убийцу.